Я тоже выпил кофе. Но после кофе, чтобы хорошо начать день, мы выпьем капельку Наполеона покрепче, мой дорогой. Отведав коньяку, доктор Мирко продолжал. Послушайте, Асканио, по долгу службы мне приходится общаться со множеством людей, иной раз со всяким сбродом. Я со всеми хорошо лажу. Это соответствует моему темпераменту и моей профессии. Но среди этой мафии время от времени я сталкиваюсь с кем-то, кто обращает на себя внимание талантом, внутренней силой, характером, твердостью. Я знаю людей, не ошибаюсь. Умею отметить заслуживающих внимания даже при коротком общении. С тех пор, как мы поговорили в первый раз в префектуре Агресте, я остановился на вашей личности. Вот это настоящий человек. Настоящий человек, сказал я себе. В то время еще не было определенного решения относительно Агресты. Наоборот, наши взгляды обращались на юг страны, на территории между Ильеусом и Табуной, на реке Кашуэйра. Там дорога, морской порт, льготы. Местные власти сулят золотые горы. Я принял решение. Если мы не обоснуемся в Агресте, я приглашу этого молодого человека работать в Брастанию. Он обладает характером и компетенцией. Доктор вдыхает аромат коньяка, получая дополнительное удовольствие. Асканио благодарит со скромным видом. Вы очень добры. Я сказал себе, если он останется здесь, в этом забытом Богом краю, его пламя угаснет, он зачахнет. Я не могу допустить этого. Приглашу сотрудничать с нами, где бы мы ни находились. Но поскольку мы, к счастью, решили остановить свой выбор на Мангесеку, я думаю, что префектура мощного и богатого промышленного муниципия может стать первым шагом к блестящей политической карьере молодого общественного деятеля. Наслаждаясь букетом коньяка, Асканио упивается вдохновляющими речами. Милейший доктор берет снова бутылку. Час для спиртного не очень подходящий, но обстоятельства вынуждают. Он продолжает говорить, пробуждая амбиции слушателя. Политическая или предпринимательская карьера, после того, как Асканио возглавит префектуру в Агресте, он сам предпочтет сменить государственное учреждение на частное предприятие. Предложение это не сегодняшнего дня, но оно останется в силе. Для Асканио всегда найдется командный пост в Брастанио. Интеллигентных и работящих людей много, людей, способных руководить, мало. Поскольку ему кажется, что настал подходящий момент, Мирко предлагает. Именно поэтому, уверяю вас, мы к вашим услугам. Если что-нибудь понадобится, скажите, не скрывая, без стеснения, мы же друзья. Достаточно доверия, которое вы мне оказываете, надеюсь его оправдать. А как с выборами и с избирательной кампанией? Брастанио охотно приняла бы участие в расходах, связанных с избирательной кампанией. Благодарю, но в этом нет необходимости. В конце концов, он находит чем похвастать. Избирательной кампании не будет. Я являюсь единственным кандидатом, это установлено. Мой крестный полковник Артур де Фигейредо уже принял решение, и весь народ согласен. Могу сказать без ложной скромности, я буду избран единогласно. Мне не нужна помощь, спасибо. И так даже лучше, по крайней мере, никому и в голову не придет, что я поддерживаю Брастанию по личной заинтересованности. Потом, если все получится, если моя мечта осуществится, возможно, мне понадобится ваша помощь. Сейчас нет. Этот последний разговор, самый долгий и интимный, вышел за рамки проблем промышленности и муниципия. Оказалась вовлеченной и личная жизнь Асканио. Вы упомянули как-то про мечту. Я тоже обожаю мечтать. Какова же ваша мечта? Мало привыкший к спиртному, немного захмелев, не только от коньяка, но и от проявлений уважения и восхищения милейшего доктора. Асканио пускается на откровение, упоминает имя Леоноры, восторгается ее красотой, сожалеет о том, что она богата, поскольку это было до сих пор непреодолимым препятствием.